Глава 63. Она такая красавица, правда? Аарон. Все эти дни вдали от дома и то, что поселилось в моем сердце, были самой настоящей пыткой. Масло в огонь еще подливал тот факт, что мы с Реймоном приложили столько сил для этого полета, но не застали отшельника в добром здравии. А если быть точнее, столкнулись с его останками. Успокаивало, что он оставил после себя несколько свитков, которые нам удалось найти случайно. Брат невольно запнулся обо что-то, и его повело в сторону. Он выставил руку, пытаясь удержать равновесие и не грохнуться на каменный пол пещеры. Но тут его распахнутая ладонь прошла сквозь паутину в стене, где и хранилось вышеупомянутое. Естественно, мы принялись тщательно обследовать жилище отправившегося на тот свет отшельника, который отказался жить среди своего народа. Но больше ничего значимого не обнаружилось. Да и свитки эти, если честно, мало о чем могли рассказать, потому что они были составлены на незнакомом нам языке. Не было никаких гарантий, что удастся их перевести. Но, несмотря на это, мы все же взяли найденное с собой. Глупо было бы оставлять рукописи в пещере. Мало ли, вдруг там очень важная информация, которая ответит на вопросы, не дающие покоя. Каждый взмах крыльев, каждый вздох и выдох подпитывались мыслями о Лёле. Я хотел к ней. Хотел увидеть любимую, прижать ее к себе и вдохнуть чарующий аромат кожи и волос, что так сильно мне нравился. Казалось, что я несся в обратном направлении куда быстрее, гоним и необузданным желанием удостовериться, что с Лёлей все в полном порядке. Мы даже отдыхать не стали, когда перелетели океан. Реймон не возражал и просил несколько минут отдыха. Он и сам сильно волновался за Леонессу и Кайдена, ведь впервые оставил их на столь длительный срок. Когда вдали показались родные места, стало чуточку легче. И это придало сил, которые сейчас были просто необходимы. «Еще немного, и я увижу ее». Я повторял эти слова вот уже на протяжении нескольких дней. Они стали моей мантрой, которая вела вперед, помогая не обращать внимания на невыносимую ломоту в мышцах. Был уверен, стоит принять человеческий облик, мое тело скрутит от боли и усталости. Но это все ерунда, главное, что я увижу ее. Только сейчас, находясь столько дней вдали от Лёли, смог осознать, как сильно люблю ее и сколько она для меня значит. Эта девушка не просто половина моей души. Она мой свет в непроглядной тьме, без которой мое существование бессмысленно. Прости, но я не смогу тебя отпустить. Не смогу. Это осознание мучило меня, ведь если Лёля не даст своего согласия и решит вернуться в свой мир, я не позволю ей этого сделать. Уже в который раз корил себя за то, что не рассказал ей, что значит летать на драконе. Нужно было донести до нее правду, чтобы она понимала серьезность моих намерений. Идиот, струсил. Боялся, что Лёля оттолкнет. Эти мысли терзали снова и снова. Периодически я выпадал из-за них из реальности, автоматически следуя за Реймоном, держащим направление в сторону дома. Так и сейчас. Арагон, не мешая самоистязать себя, летел позади, следуя за его величеством. Но тут что-то случилось, и брат замедлился, отчего мой дракон, уставший и почти не имевший сил, налетел на него, чуть теряя равновесие. Мир закружился перед глазами, а внутри возникла тревожная щекотка, которая прошла так же внезапно, как и началась. «Какого чёрта?» — рыкнул я, не понимая, что происходит. Мой взгляд мгновенно отыскал Реймона, что завис в воздухе, смотря неотрывно вперед. Недолго думая, устремил свое внимание в том же направлении, чувствуя, как сердце пропускает удар. «Это дракон? Золотой?» Возникло желание вскинуть лапы и протереть глаза Арагону, а то мало ли что может привидеться после переутомления. И я действительно списал бы увиденное на неописуемую усталость. Но брат видел то же самое, и это, что вполне ожидаемо, сильно встревожило его. Секунды, и он молнией сорвался с места, напрочь забывая о боли в перенапряженных мышцах и усталости, что преследовали нас вот уже несколько дней. Естественно, я направился за ним, даже не думая отставать. С каждым взмахом крыльев видел золотого дракона все отчетливее, не веря своим глазам. Чертовщина какая-то. повторял снова и снова, не отставая от брата. Откуда ему здесь взяться? Даже гадать не стоило, как сильно Рэймон взволнован. В государстве непонятным образом появился чужак, намерение которого неизвестно. Дыхание было частым, в ушах шумело, но мы неустанно летели вперед, намереваясь выяснить, что это за дракон, как и его намерение. Но тут он, словно позируя, сделал плавный круг, начиная снижаться. Только слепой бы не заметил красоты и грациозности этого зверя. Чешуя искрилась в солнечных лучах, напоминая опасное танцующее пламя. Что за ерунда лезет в мою голову? Из бредовых размышлений вырвало яростное рычание Рэймона. Ему точно не понравилось, что чужак начал удирать от нас. Мощный взмах крыльями, которые умело сложились за спиной, и брат камнем начал падать вниз. С каждым мгновением нагоняя беглеца. Я последовал его примеру, понимая, что мы приближаемся к королевскому саду. И вновь Рэймон издал яростное предупреждающее рычание, на которое чужак, будто издеваясь, пролетел над верхушками деревьев, приближаясь к Лионессе и Кайден. Ужас нахлынул на меня, когда я понял, к кому именно мчится золотой дракон. Тревога, что он причинит вред моей семье, ускоренно бежала по венам. Но тот чужак грациозно приземлился, а к нему со всех ног кинулся мой племянник, будто пытаясь закрыть его собой от нас. «Да какого дьявола тут происходит?» Хотелось заорать в голос. Уверен, брата терзал тот же вопрос, нас обоих чуть не отправивший в шок, когда и Лионесса сделала то же самое. Распахнув руки в стороны, она встала спиной к золотому дракону, смотря на нас. Я видел, как напряжен Рэймон, как его терзают вопросы. Но, несмотря на это, он все же решил довериться и придержать свое разрушающее пламя при себе. Приземлившись чуть поодаль, он стремительно принял человеческий облик и со всех ног рванул к своей семье. Я не стал от него отставать, чувствуя неимоверное волнение Арагона, который все время наших догонялок вел себя как-то странно, забывая дышать. «Приди в себя, что с тобой?» — шикнул я на него кожей, ощущая внимание чужака, которое, что странно, волновало. «Лионесса!» — крикнул Рэймон. «Отойди от не...» «Милый, все хорошо». Перебила она его, не спеша отходить от золотого дракона. Так же себя вел и Кайден. «Отец, дядя, успокойтесь!» Закричал он, поворачиваясь и так доверчиво прижимаясь к лапе золотого дракона, который поспешил ответить ребенку лаской и обнял его своим крылом, данными действиями выбивая почву у нас с братом из-под ног. «Вы напугали ее!» «Ее?» Ни черта не понимая, сместил внимание на Рэймона, который, как и я, хлопал глазами. «Да, ее». Лионесса сделала шаг вперед, вдруг широко и так тепло улыбнувшись. «Аарон», — посмотрела на меня королева, «неужели ты не узнал свою любимую? Это Лёля. Она такая красавица, правда?»